Суда остановились из-за мелководья далеко от берега, рыбу грузили в ящики, которые уже на верблюдах подвозили к промыслу. Теперь этот промысел, как и многие другие, просто закрыт. Здание рыбозавода заносит песок. Рыбаки перебрались на остров. Но и остров оказался на песке, а море отступает все дальше. Сестра легонько ущипнула меня за руку. «Слышишь, Янька, это он о нашем Бруном говорит!» «В устье реки Урала, — продолжал с гневом Мальшик, — рыбные заводы работают с неполной нагрузкой, зачастую в убыток из-за трудностей подвоза рыбы с моря. Полностью исчез залив Гасан-Кули, единственный рыбный район у берегов Туркмении. Остров Чиликен сделался полуостровом. Отмирает вблизи устья реки Куры ценнейший залив имени Кирова. А между тем Каспийское море представляет богатейшие источники сырья. К его берегам тянутся потоки хлопковых грузов, шерсти, и по морскому грузообороту море занимает первое место в СССР. По долгосрочным прогнозам Института океанологии Академии наук СССР, что подтверждается в частности работами такого крупнейшего ученого, как профессор Турышев, уровень Каспия будет снижаться еще в течение ближайших 100-200 лет. На советских ученых лежит тяжелая ответственность за Каспий. Говоря языком старинных лоций, мы, смотрящие вперед, обязаны далеко видеть. Уровень Каспия нужно поднимать. Этого требует народ, требуют государственные интересы. Давайте советоваться, что же нам предпринять. Анализируя создавшееся на Каспии положение, в ближайшие годы в Каспий не может быть подано достаточно воды для поддержания его уровня. Институт океанологии Академии наук СССР предложил схему локального регулирования моря. Это будет дамба через море. Мальшик спокойно с указкой в руке перешел к огромной карте Каспия. Дамба пройдет от поселка Бурунова на остров Ракушечный в направлении на северо-восток по современным глубинам 0,5-1,5 метра и будет иметь длину 250 километров. Однако к проекту океанологического института относятся без должного внимания. О нем много пишут, но и только. Не отпускает средств на изыскание. Над проектом инженера Дмитриева о стоке северных рек Печоры, Вычегды, Камы в Каспий трудилась десятки лет целая армия изыскателей, проектировщиков, конструкторов. Группа высококвалифицированных инженеров руководит топографа геодезическими работами. Имеются налицо детальные чертежи, по которым можно класть бетон и рыть землю. А проектом дамбы через Каспий занимаются одни океанологи. Каспийской проблеме не уделяется должного внимания. Она по существу беспризорна. «А как вы относитесь к проекту Дмитриева?» — спросила вдруг, оживляясь, полная пожилая женщина в черном платье с орденом на груди. Она сидела в президиуме. Как я потом узнал, это была известная ихтиолог Васа Кузьминична Бек. «Весьма положительно отношусь», — воскликнул Мальшик. «Но Каспий это не спасет. Эффект его для Каспийского моря скажется не раньше, как лет через 20, когда уже будет поздно спасать вашу рыбу, Васа Кузьминична. Повторяю, нужны самые срочные меры», — продолжал Мальшик. «Я уже предлагал в печати и снова настоятельно предлагаю. Надеюсь, совещание поддержит это предложение. Объявить открытый конкурс на гидротехническое сооружение, регулирующее уровень Каспия. Кроме того, в обсуждении проблемы Каспия должны принять участие не только представители научно-исследовательских учреждений, но и печать, партийные и советские органы. Проект такого грандиозного сооружения может родиться лишь как результат огромного коллективного труда. Как ни странно, своей новизной идея регулирования целого моря, но она вполне по плечу советскому народу, советской технике. Здесь начались такие бурные аплодисменты, что Мальшиту пришлось минут 5 помолчать. Он не улыбался, ожидая как-то очень серьезной тишины. а я взглянул сбоку.